уголовное дело. За рулем ирландский детектив Мартин. Рядом с ним его напарник, еврейский детектив Гольдберг. А Крамер на заднем сиденье и ровно посередине, так что ему виден спидометр. Едут по скоростному шоссе майора Гигана в сторону Гарлема на приличной ирландской скорости 65 миль в час. Для Крамера Мартин прежде всего типичный ирландец. Он вспомнил, где увидел его в первый раз. Он тогда только поступил на работу в особо опасный отдел. Его направили на место преступления на 152-ю улицу из Сайда, где в автомобиле на заднем сиденье был застрелен человек. Автомобиль оказался седан «Кадиллак Девиль». Одна задняя дверца была распахнута, и возле нее стоял следователь. Небольшого росточка, поджарый, легкий, голова на тонкой шее, слегка асимметричное худое лицо и глаза добермана Пинчера. Следователь Мартин. При его появлении следователь Мартин староватым жестом метрдотеля указал на внутренность машины. Крамер заглянул, и зрелище, которое ему представилось, оказалось таким, что слова «застрелен на заднем сиденье автомобиля» даже отдаленно не могли выразить этой жути. Убитый был тучный мужчина в пестро-клетчатом пиджаке. Он сидел в машине, обеими руками держась за колени, будто вздергивая штанины, чтобы не помяла стрелка. А под подбородком у него ярко алело нечто вроде кумачевого нагрудника. И не было двух третей головы. А заднее стекло Кадиллака было заляпано, будто кто-то швырнул в окно томатную пиццу. Алый нагрудник — это была артериальная кровь, выхлестывавшая фонтаном из разорванной шеи. «Черт!» — отшатнулся Крамер. «Видал? Надо же! Полная машина кровищи!» На что Мартин ответил: «Ну, испортили денек человеку». Крамеру сначала послышалось в этой реплике осуждение. Нечего было расклеиваться. Но потом он понял, что Мартину только того и надо. Велика ли радость угощать новичка крепким кровавым вином бронкского розлива, если человек даже не расклеивается? С тех пор Крамер старался по мере возможности держаться на месте преступления по-ирландски. Напарник Мартина Гольдберг был в два раза крупнее. Здоровенный такой кусок мяса, на голове шапка курчавых волос, под носом усы с обвислыми концами по углам рта, могучая шея. Мартины бывают ирландцы, а бывают евреи. Как крамеры бывают евреи, а бывают немцы. Но за всю историю человечества не было Гольдберга не еврея. За исключением разве что вот этого. Похоже, что работая на пару с Мартином, он успел тоже заделаться ирландцем. Мартин за рулем слегка повернул голову, обращаясь к Крамеру, сидящему сзади. «Я поверить себе не могу, что еду в Гарлем слушать эту... Добро бы еще по агентурной наводке, это бы другое дело, но... Как он, гад, сумел дотянуться до Вейса?» «Понятия не имею», — равнодушно пожал плечами Крамер, показывая этим, что он тоже свой малый и тертый калач и понимает, что дело, по которому их послали, — типичная бодяга. В баронской приемной преподобного Бекона, куда секретарша ввела Крамера, Мартина и Гольдберга, не было ни души. И прежде всего блистал своим отсутствием сам преподобный Бекон. Вращающееся кресло, что высилось позади стола, торжественно пустовало. Секретарша усадила их в кресло у стола и вышла. Крамер посмотрел в окно на мрачные голые стволы деревьев в гнилостных желто-зеленых плешах. Потом задрал голову и стал разглядывать своды и вычурную лепнину потолков и прочие архитектурные излишества, неотъемлемые черты миллионерского обиталища 80-летней давности. Мартин и Гольдберг были заняты тем же. Мартин переглядывался с напарником, чуть вздернув угол рта, что явно означало «Ничего себе, халупка!». Но вот растворились двери, и вошел высокий чернокожий господин в дорогом черном костюме особого покроя, подчеркивающего ширину плеч и тонкость талии. Пиджак застегивался на две пуговицы, и в глубоком вырезе открывалась роскошная белая крахмальная манишка. Жесткий белый воротничок на черной шее слепил глаза, а галстук был в черную косую клеточку. Когда-то такой носил Анвар Садат. От одного взгляда на вошедшего Крамер ощутил себя помятым и затрапезным. Он колебался, встать ему навстречу или нет, прекрасно понимая, как расценят его почтительность Мартин и Гольдберг. Но выхода не было. Он встал. Мартин немного выждал и тоже поднялся, а за ним и Гольдберг. При этом они переглянулись, и оба одинаково скривили рты. Поскольку первым, кто встал, был Крамер, хозяин дома подошел сначала к нему, протянул руку и произнес «Реджинальд Бэкон». Крамер руку пожал и отрекомендовался. «Лоренс Крамер, окружная прокуратура Бронкса, следователь Мартин и следователь Гольдберг». Мартин поглядел на руку Бэкона глазами умного добермана, так что поначалу было непонятно, собирается ли он взяться за нее рукой или же вцепиться зубами, но в конце концов взял и тряхнул. Так же поступил и Гольдберг. «Позвольте предложить вам кофе, джентльмены?» «Нет, спасибо», — ответил Крамер. А Мартин устремил на преподобного Бэкона ледяной взгляд и дважды очень-очень медленно покачал из стороны в сторону головой, так же недвусмысленно, как будто сказал словами «Нет уж, скорее от жажды подохну». И Гольдберг, еврейский ирландец, сделал то же самое. Преподобный Бэкон, обойдя письменный стол, уселся в свое высокое кресло. Сели и они. Он откинулся на спинку, задержал на Крамере бесстрастный взор, а потом тихим, мягким голосом осведомился. «Окружной прокурор объяснил вам о том, что случилось у миссис Лэмб?» «Да». «Мой начальник отдела объяснил». «Начальник отдела?» «Берни Фитцгиббон, начальник отдела особо опасных преступлений». «Значит, вы из отдела особо опасных преступлений?» «Когда сообщается, что пострадавший в уличном происшествии может не выжить, дело для начала регистрируется как убийство». «Не всегда, но по большей части». «Миссис Лэмб, лучше не говорить, что несчастье с ее сыном рассматривается как убийство». «Я понимаю», — кивает Крамер. «Буду вам признателен. А где же миссис Лэмб?» «Здесь. Сейчас придет. Но я хочу перед тем, как она появится, вам кое-что сказать. Она очень переживает. Ее сын при смерти. Она это знает и одновременно не знает». «Да, она это и знает, и одновременно знать не хочет. Вы меня понимаете? И в то же самое время у нее неприятности из-за каких-то штрафных талонов. Она говорит себе, я должна быть рядом с сыном. Но что, если из-за каких-то ихних штрафных талонов меня арестуют? Да, ну, из-за ихних талонов она пусть не переживает, говорит Крамер, пользуясь той же манерой выражаться. Он не может и не хочет отличаться речью от собеседников. Окружной прокурор аннулировал ордер. Штрафы надо будет заплатить, но арест ей теперь не угрожает. Я говорил. Но вы лучше ей сами скажите. Да, конечно. Но вообще-то мы здесь, чтобы услышать, что скажет она. Это для Мартина и Гольдберга, чтобы не сочли его мямлей. Преподобный Бэкон помолчал, глядя на Крамера, а затем снова заговорил тихим голосом. «Это правда. У нее есть что вам сказать. Но я сначала расскажу вам об ихней судьбе, о ней и ее сыне Генри. Генри — прекрасный юноша, то есть был прекрасным юношей. Господи, какая трагедия! Прекрасный юноша! Лучше не найти, да. Посещает церковь, не замешан ни в каких дурных делах. Кончает среднюю школу, собирается в колледж. Достойный молодой человек. И он уже окончил одну очень трудную школу, потяжелее Гарвардского университета. Школу жизни в муниципальной новостройке. Он ихнюю школу прошел и сумел выйти достойным молодым человеком. Генри Лэмп — наша надежда. Вернее, был нашей надеждой. Да, надеждой. И вдруг кто-то, какой-то проезжий, раз! И он громко шлепнул ладонью по столу, переехал его и даже не остановился. Из-за присутствия Мартина и Гольдберга Крамер почувствовал себя обязанным прекратить этот цирк.